Услыхав это, Дон Кихот, исполненный негодования и гнева, возвысил голос, говоря: «Кто бы ни сказал, что Дон Кихот Ломанческий забыл или может забыть Дульсинею Тавоскую, я докажу ему равным оружием, что он очень далек от истины, потому что несравненная Дульсинея Тавоская не может быть забытой, и в сердце Дон Кихота нет места забвению. Его девиз — постоянство, и его призвание — нежно и по доброй воле хранить его». «Кто тот, что отвечает нам?» — спросили из другой комнаты. «Кто же это может быть?» — заявил Санчо. «Как не сам Дон Кихот Ломанческий, который постоит за все, что сказал, а также и за то, что скажет, потому что хорошего плательщика не тревожит внесенный им залог». Едва Санчо договорил эти слова, как дверь в комнату отворилась, и вошли два кабальера, такими они казались, и один из них, бросившись на шею к Дон Кихоту, сказал ему: «Не внешность ваша не противоречит вашему имени, ни ваше имя не находится в противоречии с вашей внешностью. Не подлежит сомнению, что вы, сеньор, истинный Дон Кихот Ломанческий, магнит и утренняя звезда странствующего рыцарства, вопреки и назло тому, кто желал завладеть вашим именем и уничтожить ваши подвиги, как это сделал автор книги, которую я здесь передаю вам». И он вложил ему в руки книгу, бывшую в руках у его товарища. А Дон Кихот взял ее и, не говоря ни слова, начал перелистывать. Несколько спустя он вернул книгу, говоря: «В том немногом, что я видел, я нашел у этого автора три вещи, заслуживающие порицания. Первое — несколько слов, которые я прочел в предисловии. Второе — что язык здесь арагонский, так как иногда автор не ставит членов. И третье, которое больше всего доказывает его невежество, это та, что он ошибается и уклоняется от истины в самой существенной вещи истории. Он здесь говорит, что жена Санчо Панса, моего оруженосца, называется Мари Гутьеррес, но она так не называется, а зовут ее Тереса Панса, и кто ошибается в столь существенной вещи, как это внушает опасение, что он может ошибиться и во всем остальном в истории». На это Санчо ответил: «Нечего сказать, превосходный историк. Хорошо должно быть ему известны наши дела, если он Тересу Панса, жену мою, называет Мари Гутьеррес. Возьмите-ка снова книгу, сеньор, и посмотрите, упоминается ли там обо мне и не переменил ли и мое имя». «Судя по словам вашим, которые я сейчас слышу, друг, — сказал Дон Херонимо, — вы, без сомнения, Санчо Панса, оруженосец Дон Кихота». «Да, я оруженосец его, — ответил Санчо, — и горжусь этим». «В таком случае, по чести говоря, — ответил кабальеро, — этот новый автор не обходится с вами с той благопристойностью, которая просвечивает во всей вашей особе. Он изображает вас обжорой, глупым и немало неостроумным, совсем не похожим на того Санчо, который описан в первой части истории вашего господина». «Да простит ему Бог это, — сказал Санчо, — пусть бы он меня оставил в моем углу, не вспоминая обо мне вовсе, потому что кто извлекать звуки умеет, пусть извлекает звуки из струн, а святому Петру хорошо и в Риме». Оба кавальера просили Дон Кихота перейти к ним в комнату и ужинать с ними, так как они знают, что на этом постоялом дворе нет ничего подходящего для его особы. Дон Кихот, который всегда был учтив, снизошел к их просьбе и ужинал с ними. Санчо остался с варевом и полной неограниченной властью. Он сел во главе стола, а с ним и хозяин двора, который не менее Санчо любил свои телячьи ножки и свои коровьи копыта. Во время ужина Дон Хуан спросил Дон Кихота, какие у него известия о сеньоре Дульсинее Тавоской, не вышла ли она замуж, не родила ли, не беременна ли, или же, оставшись девственницей, сохраняя целомудрие и доброе свое имя, не забывает о влюбленных помышлениях сеньора Дон Кихота. На это он ответил: «Дульсинея осталась девственницей, моя любовь к ней более постоянна, чем когда-либо. Наши отношения с нею в прежнем положении, красота ее превращена в уродливую наружность грубой крестьянки». И тотчас же он подробно рассказал им об очаровании сеньора Дульсинеи и о том, что произошло в пещере Монтесиноса, а также о предписании, данном ему мудрым Мерлином, для снятия с нее чар, именно чтобы Санчо себя бичевал. Величайшее наслаждение доставило обоим кабальеросам слушать, как Дон Кихот рассказывал о необычайных событиях его истории, и они были столь же изумлены его нелепостям, как и изящной манерой рассказывать. То он казался им рассудительным человеком, то ускользал опять в безумие, и они не были в состоянии решить, на какую его поставить степень между здравым умом и сумасшествием. Санчо кончил ужинать и, оставив хозяина пьяного, вошел в комнату, где находился его господин, и, войдя туда, сказал: «Пусть меня убьют, сеньоры, если автор той книги, которая у вас здесь, милости ваши, желает, чтобы мы были с ним друзьями. И раз он уже называет меня, как ваши милости говорят, обжорой, мне бы хотелось, чтобы он не называл меня еще и пьяницей». — Да, он называет вас и так, — сказал Дон Херонимо. — Но я не помню, как, собственно, он это делает, хотя знаю, что слова его оскорбительны и, кроме того, лживы, что ясно видно из физиономии доброго Санчо, стоящего здесь передо мной. — Поверьте мне, милости ваши, — сказал Санчо, — что Санчо и Дон Кихот этой истории должно быть совсем другие, чем изображенные в истории, сочиненной Сидом Аметом Бененхили, который есть мы. Мой господин доблестный, мудрый и влюбленный, и я простак, забавник, не обжора и не пьяница. — И я так думаю, — сказал Дон Хуан, — и если было возможно, следовало бы издать приказ, чтобы никто не смел писать о делах великого Дон Кихота, исключая первого его автора Сида Амета, подобно тому, как Александр приказал, чтобы никто не смел писать портреты его, кроме Апеллеса. — Пусть кто хочет изображает меня, — сказал Дон Кихот, — но не обезображивает, так как терпение часто ослабевает, если его слишком обременяют оскорблениями. «Ни одного, — сказал Дон Хуан, — нельзя нанести сеньору Дон Кихоту, за которое он бы не мог отомстить, разве только он отразит его щитом своего терпения, который, как мне кажется, у него велик и силен». В этих и других разговорах прошла значительная часть ночи. И хотя Дон Хуан желал бы, чтобы Дон Кихот прочел больше из той книги, имея в виду услышать, как он будет распространяться о ней, но рыцаря не могли убедить в том. Он просил считать, будто уже прочел книгу, нашел в ней все глупым и не желает, чтобы автор, случайно узнав, что рыцарь держал в руках его книгу, был польщен мыслью, будто рыцарь читал ее. От вещей непристойных и грязных нужно отвращать мысли и тем более глаза. Кавальеросы спросили Дон Кихота, куда он решил ехать. Он ответил, что в Сарагосу, чтобы присутствовать на турнире с выдачей победителю доспехов турнира, устраиваемых в этом городе обыкновенно ежегодно. Дон Хуан сказал ему, что в этой новой истории рассказывается, как Дон Кихот, кто бы он ни был, находится в Сарагосе на турнире на копьях, лишенный изобретательности, бедный затеями, да нельзя бедный платьем, хотя богатый глупостями. — По этой самой причине, — ответил Дон Кихот, — моей ноги не будет в Сарагосе, и таким образом я выставлю на показ перед всем миром лживость этого современного историка, и пусть люди увидят, что я не тот Дон Кихот, о котором он говорит. — Вы поступите очень хорошо, — — сказал Дон Херонимо. — Есть также турниры и в Барселоне, где сеньору Дон Кихоту можно будет выказать всю свою доблесть. — Это я и намерен сделать, — ответил Дон Кихот. — И прошу вас, милости вашей, позвольте мне, так как уже время идти лечь в постель. И примите, считайте меня в числе лучших ваших друзей и слуг. — И меня тоже, — добавил Санчо. — Быть может, и я могу на что-нибудь пригодиться. С этими словами они простились друг с другом, и Дон Кихот и Санчо ушли в свою комнату, оставив Дона Хуана и Дона Херонимо в изумлении от смеси здравого рассудка и безумия, проявленных рыцарем. И они действительно поверили, что это и был настоящий Дон Кихот и Санчо, а не те, которых описал их арагонский автор. Дон Кихот встал рано и, постучав в перегородку соседней комнаты, простился с угостившими его кабальеросами. Санчо заплатил хозяину двора великолепно и посоветовал ему меньше расхваливать провизию в своем постоялом дворе или получше запасаться ею. Глава 60. О том, что случилось с Дон Кихотом по пути в Барселону. Утро было прохладное, и день обещал быть таким же, когда Дон Кихот уехал из постоялого двора, предварительно узнав, какой самый прямой путь в Барселону, минуя Сарагосу. До того велико было его желание выставить лжецом этого нового историка, который, как говорили, так оклеветал его. Случилось затем, что более чем в течение 6 дней с ним не произошло ничего заслуживающего быть записанным. А в конце этого времени, когда он ехал в стороне от дороги, ночь застигла его среди густолиственных дубов или же пробковых деревьев, так как на этот счет Сид Амет не придерживается точности, столь свойственной ему в других случаях. Господин и слуга сошли со своих животных и расположились у стволов деревьев, а Санчо, позавтракавший в этот день, немедленно вошел в ворота сна. Но Дон Кихот, которому воображение мешало спать гораздо более, чем голод, не мог сомкнуть глаз. Напротив, он в мыслях носился и переносился по 1000 разных мест. То ему казалось, что он находится в пещере Монтесиноса, то он видел, как скачет и садится на свою ослицу, превращенная в крестьянку Дульсинея. То в ушах его звучали слова мудрого Мерлина, сообщавшего ему, при каких условиях надо действовать и каким прибегнуть мерам для снятия чар с Дульсинеей. Он приходил в отчаяние при мысли о нерадивости и малой сострадательности Санчо, своего оруженосца, потому что, как он помнил, тот нанес себе всего лишь 5 ударов. Число несоразмерное и ничтожное сравнительно с бесконечным множеством еще недостающих ударов. Это вызвало в нем такое сильное огорчение и такую досаду, что он пришел к следующему выводу. Если Александр Великий разрубил Гордиев узел, говоря «все равно, что разрубить, что развязать», и тем не менее остался всеобщим повелителем Азии, тоже случится и теперь в деле снятия чар с Дульсинеи, если я сам буду бичевать Санчо наперекор ему. Потому что раз условие этого средства состоит в том, чтобы Санчо получил 3000 и столько-то ударов, какое мне дело, сам ли он нанесет их себе или же другой нанесет их ему, если суть состоит в том, чтобы он их получил, откуда бы они ни взялись? С этой мыслью он подошел к Санчо, предварительно взяв поводья Росинанте, и сложив их так, что можно было стягать ими, и стал отстегивать у Санчо подтяжки, хотя полагают, что у того была только одна передняя, на которой держались его широкие панталоны. Но едва он принялся за это, как Санчо проснулся вполне и, глядя во все глаза, сказал: «Что это такое? Кто меня трогает и снимает подтяжки?» — «Это я», — — ответил Дон Кихот. — Я пришел наверстать твои упущения и облегчить мое беспокойство. Я пришел стегать тебя, Санчо, и уплатить отчасти долг, который ты взял на себя. Дульсинея погибает. Ты живешь в беззаботности. Я умираю от желания, и поэтому расстегнись по доброй воле, так как моя воля нанести тебе в этом уединенном месте, по крайней мере, 2000 ударов бичом. — Ну нет, — сказал Санчо, — потише, ваша милость, а нет, клянусь истинным богом, что нас услышат глухие. Удары, которые я обязался нанести себе, должны быть нанесены по доброй моей воле, а не насильно. А теперь у меня нет охоты бичевать себя, довольный того, что я даю вашей милости слово бить и истязать себя, когда мне это заблагорассудится. — Этого нельзя предоставить одной твоей любезности, Санчо, — сказал Дон Кихот, — потому что сердце у тебя жесткое, и хотя ты и грубый крестьянин, а тело у тебя нежное. И говоря так, он старался и прилагал все усилия снять с него штаны. Видя это, Санчо вскочил на ноги, бросился на своего господина, обхватил его руками и, дав ему подножку, повалил на землю лицом вверх. Поставив ему правое колено на грудь, он держал его руки своими руками так, что Дон Кихот не мог ни двинуться, ни шевельнуться. Дон Кихот сказал ему: «Как? Изменник! Ты восстаешь против своего господина и природного повелителя? Дерзаешь идти против того, хлеб, которого ты ешь?» «Я не смещаю и не ставлю короля, — ответил Санчо, — а помогаю самому себе, потому что я сам себе сеньор. Пусть милость ваша обещает мне быть спокойным и не предлагать мне бичевать себя теперь. И тогда я освобожу и отпущу вас, а если нет, здесь умрешь ты, изменник, враг Донии Санчо». Дон Кихот обещал ему это и клялся жизнью своих мыслей не дотронуться до волоска одежды Санчо и предоставить полной свободной его воле и желанию бичевать себя, когда ему будет угодно. Санчо встал и отошел на порядочное расстояние от того места. Здесь, прислонившись к другому дереву, он почувствовал, что кто-то дотрагивается до его головы, и, подняв руки, ощупал чьи-то ноги в башмаках и чулках. Санчо задрожал от страха, подошел к другому дереву, но и там случилось то же. Он громко закричал, призывая Дон Кихота прийти к нему. Дон Кихот так и сделал, и спросил его, что случилось, и чего он так испугался, а Санчо ответил, что все эти деревья полны человеческих ступней и ног. Дон Кихот дотронулся до них, тотчас же догадался, что это могло быть, и сказал Санчо: «Тебе нечего бояться, потому что эти ноги и ступни, которым ты дотрагиваешься и не видишь их, без сомнения принадлежат каким-нибудь разбойникам и преступникам, повешенным на этих деревьях. Потому что здесь правосудие имеет обыкновение, когда их поймает, вешать их по 20 и 30 сразу, из чего я вывожу заключение, что, должно быть, мы уже недалеко от Барселоны». Это так и было, как он предположил. Когда стало светать, они подняли глаза и увидели, что гроздьями на этих деревьях были тела разбойников. Теперь уже рассвело, и если мертвые испугали их, не менее нагнали на них страха более 40 живых разбойников, которые их внезапно окружили и сказали им на каталонском языке, чтобы они стояли, не двигаясь, и ожидали, пока не явится их атаман. Дон Кихот был пеший, лошадь его разнуздана, копье прислонено к дереву, словом, он был лишен возможности защищаться. И так он счел за лучшее скрестить руки и наклонить голову, приберегая себя для более подходящего времени и случая. Разбойники бросились грабить то, что было на сером, и обобрали все, что нашли в сумках и в дорожном чемоданчике. Счастье Санчо, что червонцы герцога и те, которые он взял с собой из дому, были у него спрятаны в поясе, надетом на голом теле. Но, тем не менее, эти добрые люди очистили бы его и так бы тщательно обыскали, что даже посмотрели бы, не спрятано ли у него чего-нибудь между кожей и телом, если б в это время не подъехал их атаман. Ему казалось около 34 лет, был он здоровый, выше среднего роста, с виду суровый, с лица смуглый. Он ехал верхом на могучем коне, одетый в кольчугу, с четырьмя пистолетами по бокам, из тех, которые в той местности называются «педреналес». Он увидел, что его оруженосцы, потому что так называют тех, которые занимаются этой профессией, собираются обобрать Санчо Панса и приказал им не делать этого. Они тотчас же повиновались ему, и таким образом ускользнул от них пояс. Атаман удивился, увидав копье, прислоненное к дереву, щит, лежащий на земле, и Дон Кихота в доспехах и задумчивого с такой печальной и грустной фигурой, точно изображение самой печали. Подойдя к нему, он сказал: «Не будьте так печальны, добрый человек, потому что вы не попали в руки какого-нибудь жестокого Азириса, а в руки Роки Геннарта, который скорее сострадателен, чем жесток». «Печаль моя не от того, — ответил Дон Кихот, — что я попал во власть к тебе, у доблестной Роки, славе которого нет пределов на земле, а от того, что беззаботность моя была так велика, что твои солдаты взяли меня врасплох, тогда как я обязан по правилам странствующего рыцарства, которому принадлежу, всегда быть на страже и во всякое время быть собственным своим часовым. Потому что я должен сказать тебе, о великий Роки, что если бы они нашли меня верхом на коне, с щитом и копьем в руках, не очень-то легко было бы им принудить меня сдаться, так как я Дон Кихот Ла-Манчский, тот, молвой о подвигах которого полон весь мир». Роки Геннарт тотчас же понял, что недуг Дон Кихота соприкасается больше с безумием, чем с доблестью, и хотя он иногда и слышал о нем, но никогда не считал за истину рассказы о его подвигах и не мог поверить, чтобы подобные причуды овладели душой человека. И он был в высшей степени доволен, что встретил его, чтобы убедиться вблизи в том, о чем он слышал издали. И поэтому он сказал: «Доблестный рыцарь, не досадуйте и не считайте злополучной судьбу ту, которая теперь выпала вам на долю, так как может случиться, что в этих испытаниях неудача ваша обратится в удачу, потому что небо удивительными, неслыханными, окольными для людей непостижимыми путями поднимает павших и обогащает бедных». Дон Кихот собирался поблагодарить его, когда позади них раздался шум, точно несся целый табун лошадей. Но казалось, что мчалась всего одна лошадь, на которой верхом ехал во весь карьер юноша, на вид около 20 лет, в зеленой шелковой одежде, обшитой золотыми позументами, в широких панталонах, коротком камзоле, с шляпой, загнутой на валонский манер, в навощенных, узко обхватывающих ногу сапогах с золочеными шпорами, с кинжалом и мечом, с маленькой винтовкой в руках и двумя пистолетами, воткнутыми за пояс. Услышав шум, Роки обернул голову и увидел эту красивую фигуру, которая, подскакав к нему, проговорила: «Я отыскал тебя, у доблестный Роки, чтобы найти в тебе, если не спасение, то, по крайней мере, облегчение в моем несчастье. И не желая держать тебя в недоумении, потому что я вижу, что ты не узнал меня, я тебе скажу, кто я. Я — Клавдия Херонима, дочь Симона Форте, твоего близкого друга, который заклятый враг Клаукеля Торельеса. А этот последний также и твой враг, потому что он принадлежит к враждебной тебе партии. А ты знаешь, что у этого Торельеса есть сын, и его зовут Дон Висенте Торельес. Или, по крайней мере, его так звали 2 часа тому назад. Итак, чтобы сократить рассказ о моем несчастье, я сообщу тебе в кратких словах, чем он виноват передо мной. Он увидел меня, ухаживал за мной. Я слушала его, влюбилась в него тайком от моего отца, так как нет женщины, как бы она ни жила уединенно и как бы ни была осмотрительна, у которой не нашлось бы с избытком времени осуществить и привести в исполнение мятежные свои желания. Словом, он обещал мне быть моим супругом, а я дала ему слово быть его женой, но дальше этого мы не зашли. Вчера же я узнала, что, забыв свое обязательство ко мне, он женится на другой, и что сегодня утром он будет венчаться. Известие это помутило мой разум и положило конец моему терпению. А так как отец мой был в отъезде, я имела возможность одеться в платье, которое вы видите, и, пришпорив моего коня, догнала дона Висента около мили отсюда, и, не останавливаясь, чтобы выслушать упреки или слушать оправдания, я выстрелила в него из этой винтовки и, сверх того, из этих двух пистолетов. Я думаю, что всадила в тело его более двух пуль, открыв двери, через которые честь моя, смоченная в его крови, могла быть спасена. Там я оставила его среди его слуг, которые не посмели и не могли выступить на его защиту. Пришла я искать тебя, чтобы ты переправил меня во Францию, где у меня есть родственники, у которых я могу жить, и вместе с тем просить тебя защитить моего отца, чтобы многочисленные друзья дона Висенте не осмелились обрушиться на него жестокую местью. Рокки, пораженный изяществом, смелостью, стройной фигурой и приключением прекрасной Клавдии, сказал ей: «Пойдем, сеньора, посмотрим, умер ли твой враг, и затем решим, что лучше тебе предпринять». Дон Кихот, внимательно прислушивавшийся к тому, что говорила Клавдия и что ответил Рокки Гинард, сказал: «Пусть никто не берет на себя труд защищать эту сеньору, так как я беру его на себя. Пусть мне дадут моего коня и мое оружие и ждут меня здесь, потому что я поеду искать этого кабальера и мертвого или живого заставлю его сдержать слово, данное им такой красоте». «Пусть никто не сомневается в этом, — сказал Санчо, — так как у моего сеньора счастливая рука в деле устройства свадеб, потому что не очень давно он заставил жениться одного, который тоже не хотел сдержать слово, данного им девушке. И если б волшебники, преследующие моего господина, не превратили внешность того человека во внешность какого-то лакея, теперь та девушка не была бы уже девушкой». Рокки, который был более занят мыслями о приключении с прекрасной Клавдией, чем разговором господина и слуги, не слушал их и, приказав своим оруженосцам вернуть Санчо все то, что они ограбили, с серого, он велел им удалиться в то место, где они провели прошлую ночь, и тотчас же поспешно уехал с Клавдией отыскивать раненого или убитого дона Висенте. Они доехали до места, где Клавдия встретила его, но не нашли здесь ничего, кроме недавно пролитой крови. Однако, оглядываясь во все стороны, они заметили несколько человек на склоне холма и решили, как оно и было на самом деле, что это должно быть дон Висенте, которого его слуги, живого или мертвого, несли, чтобы лечить его или похоронить. Они поспешили догнать их, и им это нетрудно было сделать, так как те двигались очень медленно. Они увидели дона Висента на руках его слуг, которых он слабым и чуть слышным голосом просил дать ему умереть здесь, потому что боль от ран не дозволяет нести его дальше. Клавдия и Рокки соскочили с коней и подошли к нему. Слуги испугались, увидав Рокки, и Клавдия смутилась при виде дона Висенте. И так она подошла к нему, наполовину растроганная, наполовину суровая, и, взяв его за руки, сказала: «Если бы ты мне дал свою руку, согласно нашему уговору, ты бы никогда не попал в такое положение». Раненый кабальеро открыл свои почти уже погасшие глаза и, узнав Клавдию, сказал: Я вижу прекрасное и обманутое сеньора, что это ты меня убила. Кара и незаслуженная, и невызванная моими намерениями, которыми я, так же, как и моими поступками, никогда не желал и не мог оскорбить тебя. — Значит, неправда, — воскликнула Клавдия, — что ты сегодня утром ехал венчаться с Леонарой, дочерью богатого Бальвастро? — Конечно, нет, — ответил Дон Висенте. — Злополучная судьба моя должна была принести тебе эти известия, чтобы ты, ревнуя, отняла у меня жизнь. Но раз я ее теряю на твоих руках и в твоих объятиях, я считаю свою долю счастливой. И чтобы убедить тебя в этой истине, пожми мне руку и прими меня, если ты желаешь, своим супругом, так как я не могу дать тебе другого, большего удовлетворения за оскорбление, которое, как ты думаешь, я нанес тебе. Клавдия пожала ему руку, и сердце ее так сжалось, что она упала в обморок на окровавленную грудь Дона Висенте, а его охватили судороги смерти. Рокки был смущен и не знал, что ему делать. Слуги побежали за водою, чтобы брызнуть ею им в лицо, и, принеся ее, стали обливать их ею. Клавдия пришла в себя от обморока, но Дон Висенте не пришел в себя от своего пароксизма, так как жизнь угасла в нем. Когда Клавдия увидела это и поняла, что ее дорогой супруг лежит бездыханный, она стала раздирать воздух рыданиями, терзала небо жалобами, рвала на себе волосы, распустив их по ветру, царапала себе лицо собственными руками, со всеми проявлениями горя и страдания, какие только может выказать измученное сердце. «О, жестокая, опрометчивая женщина! — восклицала она. — Как быстро ты решила привести в исполнение свое столь злое намерение! О, бешеные силы ревности! До какой отчаянной крайности доводишь ты того, кто дает тебе убежище в своей груди! О, супруг мой! Злополучная судьба которого от того, что ты был моим сокровищем, привела тебя вместо брачного ложа к могиле!» До того ужасны и печальны были сетования Клавдии, что они извлекли слезы из глаз Рокки, не привыкших проливать их в каких бы то ни было случаях. Слуги плакали, Клавдия ежеминутно падала в обморок, и все кругом казалось жилищем скорби и место пребыванием несчастья. Наконец Рокки Генарт приказал слугам Дона Висенте отнести его труп в местечко его отца, бывшее вблизи, чтобы похоронить его. Клавдия сказала Рокки, что она желает удалиться в монастырь, в котором игуменьей была ее тетка, и намерена окончить там дни свои в обществе другого, лучшего и вечного жениха. Рокки похвалил ее за добрые намерения и предложил сопровождать, куда бы она ни пожелала, и защищать ее отца против родственников Дона Висента и против всего света, если б кто-либо вздумал нанести ему обиду. Клавдия решительно отказалась, чтобы Рокки сопровождал ее, и, поблагодарив его за его предложение, как сумела, простилась с ним, плача. Слуги Дона Висенте унесли его труп, и Рокки вернулся к своим товарищам. Так кончилась история любви Клавдии и Херонима. Что же тут удивительного, если ткань ее плачевной истории была соткана непобедимыми и жестокими силами ревности? Рокки Генарт нашел своих оруженосцев там, куда он приказал им ехать, и между ними и Дон Кихота верхом на Росинанте. Он держал им речь, которую старался убедить их отказаться от своего образа жизни, столь же опасного для души, как и для тела. Но так как большинство из них были гасконцы, народ грубый и необузданный, то речь Дон Кихота не очень-то им понравилась. Когда Рокки приехал, он спросил Санчо Пансо, вернули ли и отдали ему драгоценности и алмазы, которые его люди взяли с серого. Санчо ответил, что вернули, и только недостает трех платков, стоящих трех городов. — Что это ты говоришь, приятель? — сказал один из присутствующих. — Платки эти у меня, и они не стоят и трех реалов. — Совершенно верно, — согласился Дон Кихот, — но мой оруженосец оценил их, как сказал, ради того лица, которое дало их мне. Рокки Геннард приказал немедленно вернуть платки и велел людям своим стать в ряд и принести сюда всю одежду, все драгоценности и деньги и все то, что было ими награблено после последнего дележа. Затем быстро, сделав оценку и то, чего нельзя было разделить, обратив и переведя на деньги, он распределил это между всем своим отрядом так справедливо и благоразумно, что ни на йоту не перешел за предел строгого воздаятельного правосудия. Когда это было сделано, причем все остались довольны, удовлетворены и награждены, Рокки сказал Дон Кихоту. «Если б я не соблюдал такой точности с этими людьми, невозможно было бы жить с ними». На это Санчо ответил. «Судя по тому, что я здесь видел, справедливость — такая хорошая вещь, что нельзя не руководствоваться ею даже среди самих воров». Услыхав это, один из оруженосцев поднял ружье, прикладом которого он без сомнения проломил бы голову Санчо, если б Рокки Геннард не крикнул ему, чтобы он остановился. Санчо испугался и решил не разжимать более губ, пока он будет среди этих людей. Между тем прибежал один или несколько из тех оруженосцев, которые были расставлены часовыми на дорогах, чтобы выслеживать проходивших и проезжавших по ним путешественников и давать знак атаману о том, что происходит. И сказал: «О, сеньор! Недалеко отсюда, по дороге, ведущей в Барселону, приближается большая толпа людей!» На это Рокки ответил: «Разглядел ли ты, из тех ли они, что нас ищут, или из тех, которых мы ищем?» «Они из тех, которых мы ищем», — ответил оруженосец. «Тогда идите все», — сказал Рокки, — «и приведите мне их сюда тотчас же, и чтобы никто из них не ускользнул». Они сделали так, как им приказали. Дон Кихот, Санчо и Рокки остались одни, ожидая, кого приведут оруженосцы. Между тем Рокки сказал Дон Кихоту: «Наш образ жизни должен казаться сеньору Дон Кихоту совсем необычайным. Странные приключения, странные события, и все полны опасности. И я не удивляюсь, что это ему кажется так, потому что я действительно признаю, что нет образа жизни более беспокойного или более тревожного, чем наш. Меня привели к нему, не знаю, какие желания, мести, обладающие властью смущать самые уравновешенные умы. Я по природе своей сострадателен и благожелателен, но, как я уже говорил, желание отомстить за нанесенное мне оскорбление так пригибает к земле все мои добрые наклонности, что я упорствую на этом поприще вопреки и назло тому, что чувствую. И как одна бездна ведет к другой, и один грех к другому, совершаемые мною мести, так переплелись между собой, что я не только свои, но и чужие беру на себя. Однако, милостью Божией, хотя я и вижу себя среди лабиринта моих заблуждений, я не теряю надежды выбраться из него в безопасную гавань». Дон Кихот был удивлен, услыхав, что Рокки говорит так рассудительно и хорошо, потому что он думал, что среди тех, кто занимается такой профессией, как воровство, убийство и грабеж на больших дорогах, не может быть никого, кто бы говорил разумно, и он ответил: «Сеньор Рокки, начало выздоровления лежит в понимании болезни и в готовности больного принимать лекарства, прописанные ему врачом. Ваша милость больна, Болезнь ваша известна вам, и небо, или, лучше говоря, Бог, который наш врач, применит к вам лекарства, и они вылечат вас. Но они вылечивают обыкновенно лишь мало-помалу, а не внезапно и чудом. К тому же рассудительные грешники ближе к исправлению, чем глупые. И так как ваша милость высказала в своих словах свой здравый ум, вам остается только сохранить бодрость духа и надежду на выздоровление больной вашей совести. Если же ваша милость желает сократить путь и легко повернуть на дорогу спасения, идемте со мной, и я научу вас быть странствующим рыцарем. И на этом пути приходится терпеть столько бед и злоключений, что если принять их за эпитимию, они в мгновение ока приведут вас в рай. Рокки рассмеялся над словами Дон Кихота и, переменив разговор, рассказал ему трагическое приключение Клавдии Херонима, которое очень огорчило Санчо, потому что красота, отвага и предприимчивость молодой девушки весьма понравились ему. В это время вернулись оруженосцы с добычей, приведя с собой двух кабальеросов верхом, двух пеших странников и карету, в которой сидели женщины, сопровождаемые шестью или около того слугами верхом и пешком. Кроме того, тут были и два погонщика мулов, служители кабальеросов. Оруженосцы окружили их всех, и побежденные победители хранили молчание, ожидая, чтобы заговорил великий Рокки Динард. Он спросил кабальеросов, кто они такие, куда едут и сколько у них при себе денег. Один из них ответил: «Сеньор, мы оба капитаны испанской пехоты, наши роты в Неаполе, мы едем в Барселону, чтобы отплыть на четырех галерах, которые, как говорят, стоят там, ожидая приказания отправиться в Сицилию. Мы имеем при себе 200 или 300 червонцев, считаем себя богатыми и едем довольные, так как обычная бедность солдат не допускает больших сокровищ». Рокки предложил странникам те же вопросы, как и капитанам, и они ответили ему, что шли с намерением сесть на корабль, чтобы отплыть в Рим, и что у них обоих найдется до 60 реалов. Рокки пожелал также узнать, кто едет в карете, куда и сколько у них денег, и один из верховых, сопровождавших карету, сказал: «В карете едут сеньора Донья Геомар де Киньонес, жена председателя Неаполитанского суда с маленькой дочерью, со служанкой и дуэньей. Мы шестеро слуг сопровождаем ее, а денег у нас 600 червонцев». «Так что, — сказал Рокки Гинард, — мы имеем уже тут 900 червонцев и 60 реалов, а солдат у меня должно быть около 60. Сочтите, сколько придется на каждого, потому что я плохой счетчик». Услышав это, разбойники возвысили голос, говоря: «Да здравствует Рокки Гинард на многие лета, назло плутам, ищущим его гибели!» Капитаны выказали признаки огорчения, сеньора, председательница суда, опечалилась. И не очень-то обрадовались также и странники, видя, что у них собираются отнять их имущество. Рокки продержал их некоторое время в недоумении, но, не желая продлить их огорчение, которое уже можно было различить на расстоянии выстрела из мушкета, он, обернувшись к капитанам, сказал: «Ваши милости, сеньоры капитаны, будьте столь любезны одолжить мне 60 червонцев, а госпожа сеньора председательница 80, чтобы удовлетворить этот отряд, сопровождающий меня, так как поп тем и живет, что обедню поет. Затем вы можете тотчас же продолжать свое путешествие свободные и никем не тревожимые, с охранной грамотой, которую я вам дам, чтобы, если б вас встретили другие из некоторых моих отрядов, расставленные во всех окрестностях, они не сделали вам зла, потому что не в моих намерениях обижать солдат и какую-либо женщину, в особенности, если они знатного рода». Капитаны поблагодарили Рокки целым потоком красноречивых слов за его учтивость и щедрость, за каковые они сочли то, что он оставил им их собственные деньги. Синьора Донья Геомар де Киньонес готова была выскочить из кареты, чтобы поцеловать руки и ноги великому Рокки. Но он не допустил этого никоим образом, напротив, попросил у нее прощения за обиду, которую он ей нанес, вынужденный к тому точными обязательствами своей нечестивой профессии. Сеньора-супруга председателя суда велела одному из своих слуг тотчас же отдать 80 червонцев, которые пришлись на ее долю, а капитаны уже уплатили свои 60. Странники собрались было отдать все бедные гроши свои, но Рокки сказал им, чтобы они не беспокоились. Затем он обратился к своим людям, говоря: «Из этих червонцев на каждого из всех приходится по 2, и остается еще лишь 20. 10 из них пусть дадут этим странникам, и остальные 10 этому доброму оруженосцу, чтобы он мог рассказывать хорошее об этом приключении». И, вынув пищи и принадлежности, которые он всегда имел при себе, Рокки дал им охранную грамоту для начальников его отрядов и, простившись с ними, отпустил их на свободу, исполненных удивления к его великодушию, благородному обращению и странным его поступкам, считая его скорее похожим на Александра Великого, чем на знаменитого грабителя на больших дорогах. Один из оруженосцев сказал на своем гасконско-каталонском языке: «Этот наш капитан скорее похож на монаха, чем на разбойника. Если отныне впредь он пожелает выказывать себя щедрым, пусть он это делает со своим имуществом, а не нашим». Несчастный сказал эти слова не так тихо, чтобы Рокки не услышал их, и тогда, обнажив меч, рассек ему почти надвое голову, говоря: «Так я наказываю дерзких болтунов и наглецов!» Всех охватил ужас, и никто не осмелился сказать ни слова, до того они привыкли подчиняться ему. Рокки отошел в сторону и написал письмо одному своему другу в Барселоне, уведомляя его о том, что как раз теперь у него находится знаменитый Дон Кихот Ла-Манчский, тот странствующий рыцарь, о котором так много говорят. И он может сообщить ему, что это самый забавный и рассудительный человек в мире, и что через 4 дня, именно в праздник святого Иоанна Крестителя, он доставит Дон Кихота на городскую набережную в полном вооружении, верхом на его коне Росинанте, а также и его оруженосца Санчо верхом на осле. Пусть он даст знать об этом друзьям своим неоросам, чтобы они могли развлечься с ним, и он желал бы, чтобы этого удовольствия были лишены его враги Каделлы, хотя это невозможно от того, что безумие и ум Дон Кихота и остроты его оруженосца Санчо Пансо неизбежно доставят развлечение всему свету. Рокки отправил это письмо с одним из своих оруженосцев, который, обменяв одежду разбойника на крестьянское платье, явился в Барселону и передал письмо по принадлежности. Глава 61. О том, что случилось с Дон Кихотом при въезде его в Барселону, и о других вещах, в которых больше правдивости, чем рассудительности. 3 дня и 3 ночи пробыл Дон Кихот у Рокки, и если бы он пробыл у него 300 лет, и тогда не было бы у него недостатка, на что смотреть и чему удивляться в его образе жизни. Тут они проводили утро, там обедали. Иногда бежали, не зная от кого, в другой раз ждали, не зная кого. Спали, стоя на ногах, и прерывали свой сон, переходя с места на место. Только и делали, что расставляли лазутчиков, прислушивались к часовым, раздували фитили своих винтовок, хотя у них их было мало, так как у всех были кремниевые ружья. Рокки проводил ночи отдельно от своих людей в местах и убежищах, неизвестных им, так как многочисленные приказы, изданные вице-королем Барселоны и угрожавшие его жизни, внушали ему страх и тревогу. Он не мог никому довериться, опасаясь, что собственные его люди могут или убить его, или передать в руки правосудие. Жизнь, без сомнения, невеселая и тягостная. Наконец, по непроездным дорогам, по проселочным и тайным тропам Роки, Дон Кихот и Санчо, и с ними еще 6 оруженосцев, отправились в Барселону. Прибыли они сюда, на набережную, в ночь накануне праздника Иоанна Крестителя, и Роки, обняв Дон Кихота и Санчо, которому он отдал 10 червонцев, обещанных, но еще не врученных ему, простился с ними, обменявшись 1000 предложений услуг с обеих сторон. Роки уехал, а Дон Кихот остался ждать дня так, как был, то есть верхом на лошади. И недолго спустя стал показываться на балконах Востока лик Авроры, радуя травы и цветы, но не слух, хотя в ту же минуту стали радовать и слух звуки многочисленных гобоев и литавр, звон бубенчиков и трап-трап, дорогу-дорогу, всадников, которые, казалось, едут из города. Заря уступила свое место солнцу, лик которого шире круглого щита медленно поднимался с края горизонта. Дон Кихот и Санчо стали оглядываться во все стороны и впервые увидели море. Оно показалось им необычайно большим и обширным, куда обширнее лагун Руидера, виденных ими в Ла-Манче. Они увидели и галеры, стоявшие у набережной, убрав свои тенты. Они разукрасились вымпелами и флагами, которые трепетали по ветру, и, склоняясь к волнам, целовали их. А внутри галер гремели горны, трубы и гобои, наполнявшие вблизи и вдали воздух сладостными и воинственными звуками. Затем галеры начали двигаться и производить нечто вроде стычек на спокойном лоне воды, и заодно с ними занялись почти тем же самым множество кабальеросов, выехавших из города на прекрасных конях и в роскошных костюмах. Солдаты на галерах палили из ружей, и на их пальбу отвечали тем же солдаты, расставленные на городских стенах и фортах. А тяжелая артиллерия взрывала воздух своим ужасным грохотом, на который отвечали пушки с бортов галер. Веселое море, радостная земля, прозрачный воздух, лишь время от времени, затуманенный дымом от пальбы, казалось, вливал и зарождал внезапное веселье среди людей. Санчо не мог себе представить, как эти громады, двигавшиеся по морю, могли иметь столько ног. В это время с криком, гиканьем и громкими восклицаниями всадники в роскошных костюмах подскакали к тому месту, где находился смущенный и удивленный Дон Кихот, и один из них, тот, который был предупрежден письмом Роки, сказал громким голосом Дон Кихоту: «Добро пожаловать в наш город, зеркало, маяк, звезда и магнит странствующего рыцарства во всем его объеме! Добро пожаловать, — говорю я, — доблестный Дон Кихот Ла-Манчский, не подложный, вымышленный, апокрифический, недавно изображенный в лживых историях, а истинный, законный, настоящий, которого Сид Амед Бен-Энхели, свет историков, описал нам». Дон Кихот не ответил ни слова, но кабальеросы и не ждали от него ответа, окружась и горцуя со всеми остальными бывшими с ними всадниками, стали скакать кругом Дон Кихота, который, обращаясь к Санчо, сказал: «Ясно, что эти сеньоры нас узнали. Готов биться о заклад, что они прочли нашу историю, а также и недавно напечатанную историю Арагонца». Опять всадник, говоривший с Дон Кихотом, обратился к нему и сказал: «Ваша милость, сеньор Дон Кихот, Поедемте с нами, мы все слуги ваши и большие друзья Роки Геннарта. На это Дон Кихот ответил: «Если учтивость порождает учтивость, ваша, сеньор Кавальера, дочь или близкая родственница учтивости великого Роки. Ведите меня куда желаете, так как у меня не будет другой воли, кроме вашей, и тем более, если вам угодно, пользоваться моими услугами». Не менее учтивыми словами, чем эти, ответили ему кабальеросы, и, окружив его, при звуках гобоев или тавр вместе с ним направились в город. При въезде в него, по воле злого духа, устраивающего все злое, и мальчишек, которые злее, чем злой дух, двое из них, буйные и дерзкие, протиснулись через толпу, и один, подняв хвост осла, а другой Росинанте, положили и прикрепили к ним несколько пучков дикого терна. Бедные животные почувствовали эти странные шпоры и, прижимая хвосты, увеличили свою пытку так, что, проделав тысячи скачков, они сбросили на землю своих всадников. Дон Кихот, раздосадованный и оскорбленный, поспешил снять плюмаж с хвоста своей клячи, а Санчо с хвоста своего осла. Кавальеросы, сопровождавшие Дон Кихота, хотели было наказать мальчишек за их дерзость, но это было невозможно, потому что те скрылись среди тысячи других, следовавших за ними. Дон Кихот и Санчо сели опять верхом, и с теми же сочувствующими им изъявлениями радости и музыкой доехали до дома своего проводника. А дом этот был большой и великолепный, каким должен быть дом богатого кабальера. Тут мы пока и оставим всех их, так как этого желает Сид Амет. Глава 62. Где речь о приключении с очарованной головой и о других ребячествах, о которых нельзя не рассказать. Хозяин Дон Кихота по имени Дон Антонио Морено, богатый и рассудительный кабальеро, любил всякие приличные и тонкие развлечения. Лишь только он увидел Дон Кихота в доме у себя, он стал придумывать, каким бы образом заставить его выказать свои нелепости без ущерба для него, так как не шутка то, что причиняет боль, и ничего не стоит те развлечения, которые наносят вред третьему лицу. Первое, что он сделал, было распорядиться, чтобы сняли с Дон Кихота его доспехи, и затем он вывел его в узком верблюжьего цвета камзоле его, которую мы уже не раз описывали и изображали, на балкон, выходивший на одну из главных городских улиц, на виду у всего народа и мальчишек, глазевших на него, как на обезьяну. Снова перед ним стали горцевать всадники в роскошных одеждах, точно они облеклись в них только ради него одного, а не ради увеселений этого праздничного дня. И Санчо был до нельзя рад, потому что ему казалось, что он неожиданно и, не зная как, нашел другую свадьбу Камачо, другой дом, как дом дона Диего де Миранда, другой замок, как замок герцога. В тот день у дона Антония обедали некоторые из его друзей, и все они выказывали почтение Дон Кихоту и обращались с ним как странствующим рыцарем, вследствие чего он, полный гордости и тщеславия, не мог прийти в себя от удовольствия. Что касается Санчо, его остроты были так многочисленны, что вся домашняя прислуга и все, кто слушал его, были точно прикованы к его устам. Сидя за столом, дон Антонио сказал Санчо: «У нас здесь, добрый Санчо, имеются сведения, будто вы такой любитель бланманже и фрикаделек, что если вы их не доедите, то прячете за пазуху для другого дня». «Нет, сеньор, это неправда», — ответил Санчо, — «потому что я более чистоплотен, чем обжорлив, и сеньор мой Дон Кихот, здесь присутствующий, хорошо знает, что с пригоршней желудей или орехов мы с ним вдвоем обходились неделю. Правда, если когда-нибудь случается, что мне дают тёлку, я бегу с верёвкой. Я хочу сказать, что я ем то, что мне дают, и беру время, как оно есть. И кто бы ни сказал, что я страшный обжора и нечистоплотен, пусть услышит от меня, что он промахнулся. Я сказал бы это иным образом, если б не мое уважение к почтенным бородам, которые я вижу здесь за столом. — Нет сомнения, — сказал Дон Кихот, — что воздержанность и чистоплотность, с которую Санчо ест, могут быть записаны и выгравированы на бронзовых дощечках, чтобы о них осталась вечная память в грядущих веках. Правда, когда он голоден, он кажется несколько обжорой, так как ест быстро и жует сразу обеими челюстями. Но чистоту он всегда соблюдает, да нельзя точно. И в то время, как он был губернатором, он научился есть так жеванно, что ел виноград и даже гранатовые зерна вилкой. — Как? — воскликнул Дон Антонио. — Санчо был губернатором? — Да, — ответил Санчо, — губернатором острова, называемого Баратария. 10 дней губернаторствовал я там, как нельзя лучше, и за это время лишился спокойствия и научился относиться с пренебрежением ко всем губернаторствам в мире. Я бежал оттуда, упал в пещеру, где считал себя погибшим, и выбрался из нее живым только благодаря чуду. Дон Кихот подробно рассказал весь эпизод губернаторства Санчо, чем доставил немалое удовольствие слушателям. Когда со стола сняли скатерть, Дон Антонио взял за руку Дон Кихота и пошел с ним вместе в отдельную комнату, где не было другого убранства, кроме лишь стола, как казалось, из яшмы, поддерживаемого ножкой тоже из яшмы, а на столе была поставлена голова, по-видимому, из бронзы, наподобие поясных бюстов римских императоров. Дон Антонио прошелся с Дон Кихотом по всей комнате, обошел также несколько раз кругом стола, после чего сказал: «Теперь, сеньор Дон Кихот, когда я убедился, что нас никто не видит и не слышит, и дверь заперта, я хочу сообщить вам одно из самых удивительных приключений, или, вернее говоря, новинок, который только можно вообразить себе, с условием, что то, что я скажу вашей милости, вы должны хранить в наиболее сокровенных глубинах тайны». — Клянусь в том, — ответил Дон Кихот, — и даже для большей безопасности опущу туда каменную плиту, потому что я желал бы, чтобы вы знали, ваша милость, сеньор Дон Антонио, так как имя этого последнего было уже известно рыцарю, что говорите с человеком, который, хотя и имеет уши, чтобы слышать, не имеет языка, чтобы болтать. Итак, ваша милость, можете спокойно излить то, что у вас на сердце, в мое сердце, и быть уверенным, что вы укрыли все это в пучинах молчания. — Полагаясь на ваше обещание, — ответил Дон Антонио, — я приведу в изумление милость вашу тем, что вы увидите и услышите, и доставлю также некоторое облегчение и себе от той тяжести, которую я испытываю, не имея никого, кому бы я мог сообщить мои тайны, а они не такого рода, чтобы можно было поверять их всем. Дон Кихот недоумевал и ждал, к чему приведут эти предупреждения. Тогда Дон Антонио, взяв его за руку, провел ею по бронзовой голове, по всему столу и по ножке из яшмы, поддерживавший стол, и затем сказал: «Эта голова, сеньор Дон Кихот, была сделана и изобретена одним из величайших волшебников и кудесников, когда-либо бывших на свете. Я думаю, он был поляк по происхождению и ученик знаменитого Эскотильо, про которого рассказывают столько чудес. Поляк тот был здесь у меня в доме и за 1000 червонцев, которые я ему дал, соорудил эту голову, обладающую свойством и способностью отвечать на все вопросы, предлагаемые ей на ухо. Он нарисовал местоположение, начертил знаки, изучил созвездия, отметил точки и, наконец, довел голову до совершенства. Как мы это увидим завтра, потому что по пятницам она молчит. И так как сегодня пятница, нам придется ждать до завтра. За это время ваша милость может решить, о чем вы пожелаете спросить голову, так как я по опыту знаю, что она говорит правду, что бы ни отвечала. Дон Кихот был изумлен свойством и способностью головы, но не очень был склонен поверить дону Антонио. Впрочем, так как до произведения опыта осталось столько мало времени, он не захотел ничего сказать, а только поблагодарил дона Антонио за то, что он доверил ему столь великую тайну. Они вышли из комнаты, дверь которой дон Антонио запер на ключ, и вернулись в залу, где находились остальные кабальеросы. За это время Санчо рассказал им многие из приключений и происшествий, случившихся с его господином. Тот же вечер повели Дон Кихота гулять не в вооружении, а в домашнем костюме и в длинной японче из красно-бурого сукна, от которой в это время года вспотел бы сам лед. Слугам было дано приказание занимать Санчо так, чтобы не выпустить его из дому. Дон Кихот ехал верхом не на Росинанте, а на высоком муле со спокойным ходом, украшенным богатой сбруей. На рыцаре была надета японча, а к спине, так что он этого не заметил, прикрепили пергамент, на котором большими буквами было написано «Это Дон Кихот Ла-Манчский». Едва началась прогулка, как записка привлекла взоры всех прохожих и проезжих. И, слыша, как они читали «Это Дон Кихот Ла-Манчский», рыцарь удивлялся, видя, что все, кто только не смотрит на него, знают его и называют его по имени. Обернувшись к дону Антонио, ехавшему рядом с ним, он сказал: «Велико преимущество, которое странствующее рыцарство заключает в себе, так как оно дает известность и славу на всем земном пространстве тому, кто его исповедует. А не верите, то посмотрите, милость ваша, сеньор Дон Антонио, даже мальчишки этого города, никогда меня не видевшие, знают меня». «Так оно и есть, сеньор Дон Кихот», — ответил дон Антонио. — Ведь подобно тому, как огонь нельзя спрятать и скрыть, так и добродетель не может остаться в неизвестности, а доблесть, проявляемая в военной профессии, превосходит сиянием и блеском все остальное. Случилось так, что в то время, как Дон Кихот ехал под гул вышеупомянутых приветственных восклицаний, один кастильянец, прочитавший надпись на спине рыцаря, возвысил голос, говоря: «Черт побрал бы тебя, Дон Кихот Ла-Манчский! Как ты добрался даже и сюда, и не умер от бесчисленных палочных ударов, которые ты несешь на твоих плечах? Ты сумасшедший! И если б был сумасшедшим один ты и сидел в заперти со своим безумием, не так-то еще было бы плохо. Но ты имеешь свойство обращать в шутов, безумных и глупцов всех тех, кто водится и знается с тобой. А кто не верит, пусть только взглянет на этих сеньоров, сопровождающих тебя. Вернись к себе домой, полоумный, присматривай за своим хозяйством, за женой и детьми, и брось все эти дурачества, которые пожирают твой мозг и сушат твой ум». — Брат, — сказал дон Антонио, — ступайте своей дорогой и не давайте советов тем, которые их у вас не просят. Сеньор Дон Кихот Ла-Манчский в полном рассудке, и мы, сопровождающие его, тоже не безумные. Добродетель нужно чтить, где бы она ни встретилась. Ступайте себе в недобрый для вас час и не суйтесь туда, где вас не спрашивают. — Ей-богу, вы правы, милость ваша! — сказал Кастильянец, — так как давать доброму этому человеку советы все равно, что ударять голой рукой об острие. Тем не менее, я чувствую великую жалость, что ясный ум, проявляемый, как говорят во всех остальных вещах этим сумасшедшим, истекает целиком через канал его странствующего рыцарства. И пусть та неудача, которую мне пожелала ваша милость, обрушится на меня и на всех моих потомков, если с этого дня впредь, хотя бы я прожил дольше, чем Мафусаил, я дам советы кому бы то ни было, хотя бы их и попросили у меня. Советчик удалился, прогулка продолжалась. Но так велико было скопище мальчишек и народа, читавших надпись, что дону Антонио пришлось снять ее под видом, что он снимает что-то другое. Настала ночь, все вернулись домой, и здесь открылся бал с дамами, потому что жена дона Антонио, очень знатная и веселая, красивая и умная сеньора, пригласила своих приятельниц прийти к ней, почтить их гостя и позабавиться никогда не виданными его причудами. Многие пришли, ужин был роскошный, и бал начался около 10 часов вечера. В числе дам были две, несколько шаловливого и насмешливого нрава, и хотя вполне порядочные, но довольно свободного обращения, когда дело шло о шутках, которые забавляли бы, не причиняя никому неприятностей. Эти две дамы так неустанно и ревностно приглашали танцевать Дон Кихота, что измололи ему не только тело, но и душу. Стоило посмотреть на фигуру Дон Кихота, длинного, тощего, худого, желтого, в узкой, стесняющей его одежде, неумелого и, главное, неповоротливого. Барышни как бы украдкой ухаживали за ним, и он тоже как бы втихомолку пренебрегал ими. Но, видя себя очень сильно осаждаемым их любезностями, он сказал: «Сгиньте, враждебные силы! Оставьте меня в покое своенравные мысли! Отойдите, сеньоры! Укротите свои желания, потому что королева моих желаний, несравненная Дульсинея, не позволяет ничьим иным желаниям, кроме ее, поработить и подчинить меня себе». И говоря это, он сел посреди залы на пол, разбитый и измученный столь великим упражнением в танцах. Дон Антонио приказал взять его на руки и отнести в постель. И первый, кто подошел к нему, был Санчо, который сказал ему: «В недобрый час танцевали вы, сеньор господин наш. Не думаете ли вы, что все храбрые люди, танцовщики и все странствующие рыцари — канатные плясуны? Говорю вам, что если вы это думаете, вы ошибаетесь. Иной человек отважится скорее убить великана, чем сделать прыжок в воздухе. Если бы еще дело дошло о пляске с топаньем, я бы мог заменить вас, потому что я пляшу, как кречет, но уж танцевать тут я шагу не сделаю». Этой речью и тому подобными словами Санчо рассмешил бывших на балу. И он уложил своего господина в постель, прикрыв его, чтобы тот, вспотев, избавился от своей танцевальной простуды. На следующий день дон Антонио решил сделать опыт с очарованной головой и, заперся в комнате, где находилась голова, с Дон Кихотом, Санчо, двумя своими друзьями и двумя сеньорами, так сильно измучившими танцами Дон Кихота, и которые эту ночь оставались с женой дон Антонио. Он рассказал им о свойствах, которыми обладала голова, просил хранить тайну и сообщил, что сегодня впервые он испытывает очарованную голову. Никому, кроме двух друзей Антонио, не была известна суть этого очарования, и если б дон Антонио перед тем не открыл ее этим своим друзьям, они были бы так же удивлены, как и остальные, потому что не удивиться было невозможно, до такой степени искусно и хитро была она придумана. Первый, который приблизился к уху головы, был сам дон Антонио, и он сказал пониженным голосом, но не настолько, чтобы нельзя было услышать его: «Открой мне, голова, силой свойства, которое скрыто в тебе. Какие у меня теперь мысли?» И голова, не шевеля губами, ясным и звучным голосом ответила, так что все ее услышали: «Я не сужу о мыслях». Услыхав это, все были изумлены, тем более, что ни в комнате и нигде около стола не было ни одного человеческого существа, которое могло бы ответить. «Сколько нас здесь?» — спросил снова Дон Антонио. Ему ответили тем же голосом и не спеша: «Ты и твоя жена, двое твоих друзей, две приятельницы твоей жены, знаменитый рыцарь по имени Дон Кихот Ла-Манчский и его оруженосец, которого зовут Санчо Панса». Тут изумление началось снова, и у всех от изумления и испуга волосы стали дыбом. Отойдя от головы, Дон Антонио сказал: «Этого с меня довольно, чтобы я убедился, что не был обманут тем, который продал тебя мне. Голова мудрая, голова говорящая, голова отвечающая и удивительная голова. Пусть подойдет кто-нибудь другой и спрашивает, что захочет». А так как женщины обыкновенно торопливы и любопытны, первая, которая подошла к голове, была одна из двух приятельниц жены Дона Антонио, и она спросила у нее следующее: «Скажи мне, голова, что мне делать, чтобы быть очень красивой?» И ей ответили: «Будь очень целомудренна». «Я больше ничего не спрашиваю», — заявила вопрошавшая. Тотчас же подошла ее подруга и сказала: «Я бы хотела знать, голова, любит ли меня мой муж или нет?» И ей ответили: «Смотрись в поступки его по отношению к тебе, и ты это узнаешь». Замужняя отошла, говоря: «Этот ответ не нуждался в вопросе, потому что действительно поступками доказывается любовь того, кто совершает их». Затем подошел к столу один из друзей Дона Антонио и спросил голову: «Кто я такой?» И ему было отвечено: «Ты это знаешь». «Я не это спрашиваю у тебя», — сказал кабальеро. «А скажи мне, знаешь ли ты меня?» «Да, я знаю тебя», — был ответ. «Ты Дон Педро Норрис. Больше я ничего не хочу спрашивать, так как этого достаточно, чтобы понять, о голова, что ты все знаешь». Когда он отошел к столу, приблизился второй друг Антонио и спросил: «Скажи мне, голова, какие желания у моего сына, наследника майората?» «Я уже говорил», — ответили ему, — «что я не сужу о желаниях. Тем не менее могу тебе сказать, что желание твоего сына — похоронить тебя». «Это, — заявил кабальеро, — то, что я вижу глазами и осязаю пальцами, и больше мне не о чем спрашивать». К столу подошла жена Дона Антонио и сказала: «Я не знаю, голова, что спросить у тебя. Мне хотелось бы только знать, долгие ли годы еще буду я наслаждаться жизнью с моим мужем». И ей ответили: «Да, еще долгие годы, потому что его здоровье и воздержанность обещают ему много лет жизни, которую люди обыкновенно сокращают своею невоздержанностью». После того подошел Дон Кихот и спросил: «Скажи мне ты, который отвечаешь, было ли действительностью или сном то, что я рассказал о случившемся со мной в пещере Монтесиноса? Будет ли доведено до конца бичевание Санчо, моего оруженосца? Совершится ли снятие чар с Дульсинеи?» «Что касается пещеры, — послышался ответ, — об этом многое можно было бы сказать. Тут всего вдоволь. Бичевание Санчо будет подвигаться не спеша вперед. Снятие чар с Дульсинеи достигнет должного выполнения. — Большего я не хочу знать, — сказал Дон Кихот, — лишь бы я увидел, что с Дульсинеи сняты чары. Я счел бы, что всякое счастье, которое я только мог бы пожелать себе, сразу посетило меня. Последним вопрошавшим был Санчо. И вот что он спросил. — Не получу ли я, голова, быть может, другое губернаторство? Выберусь ли я из тяжелого положения оруженосца? Доведется ли мне увидеть мою жену и моих детей? На это ему ответили: ты будешь губернаторствовать в своем доме. И если вернешься в него, увидишься со своей женой и детьми. И, перестав служить, перестанешь быть оруженосцем. Прекрасно, ей-богу! — воскликнул Санчо Пансо. — Все это я мог бы сказать себе и сам, и пророк Пирогрульо не мог бы сказать больше того. — Животное! — сказал Дон Кихот. — Что же ты хотел, чтобы тебе ответили? Недостаточно ли того, что ответы, данные этой головой, соответствуют тому, что у нее спрашивают? — Достаточно. — ответил Санчо, — но я желал бы, чтобы она говорила яснее и сказала больше. Этим кончились вопросы и ответы, но не изумление, охватившее всех, исключая лишь двух друзей дона Антонио, которые знали, в чем дело. А в чем оно было, Сид Амед Бененхели пожелал тотчас же уяснить, чтобы не держать в недоумении весь свет, вызвав предположение, будто в голове заключалось какое-нибудь волшебство или необычайная тайна. И так он говорит, что Антонио Морено, в подражание другой голове, которую он видел в Мадриде, изобретенной одним гравировальщиком на меди, сделал эту голову у себя в доме, чтобы забавляться и приводить в недоумение людей, не знавших, в чем дело. Устройство ее было следующее. Доска на столе была деревянная, разрисованная и лакированная под яшму, и точно так же была сделана ножка и четыре орлиных лапы, выступавшие из нее, чтобы придать ей большей устойчивости. Голова, походившая на бюст и фигуру римского императора, была бронзирована, а внутри вся пустая, так же, как и верхняя доска стола, в которой она так плотно была вставлена, что не было и признака соединения. Ножка стола точно так же была пустая, соответствуя и подходя к груди и горлу головы. И все это было так устроено, что сообщалось с другой комнатой, находившейся под той же, где была голова. Через всю эту пустоту ножки, стола, груди и горла бюста проходила жестяная труба, так плотно вделанная, что никто не мог ее видеть. В нижней комнате, приходившейся под верхней, находился тот, кто должен был отвечать, приложив рот к жестяной трубе, так что голос шел как по рупору сверху вниз и снизу вверх, и слова раздавались ясно и отчетливо. И таким образом было невозможно узнать обман. Племянник дона Антонио, умный и находчивый студент, давал ответы, и так как дядя заранее сообщил ему, кто в тот день придет с ним в комнату, ему легко было с быстротой и точностью ответить на первый вопрос. На остальные же он отвечал наугад, и, как умный человек, умно. И Сид Амед говорит, кроме того, что эта изумительная машина просуществовала около 10 или 12 дней, но так как по городу разнеслась молва, что дон Антонио держит в доме у себя очарованную голову, которая отвечает всем предлагающим ей вопросы, то из опасения, чтобы это не дошло до слуха неусыпной стражи нашей веры, он объяснил, в чем дело инквизиторам, которые приказали ему уничтожить голову и больше не заниматься этой затеей, чтобы не смущать невежественную толпу. Но в мнении Дон Кихота и Санчо голова осталась волшебной и дающей ответы, больше к удивлению Дон Кихота, чем Санчо. Кабальеросы из Барселоны, чтобы сделать приятной Дону Антонио, развлечь Дон Кихота и дать ему удобный случай выказать свои причуды, решили устроить карусель или скачку с кольцами. Но предположение это не осуществилось по причине, о которой будет сказано дальше. Дон Кихот пожелал пройтись по городу запросто и пешком, опасаясь, что если он поедет верхом, его будут преследовать мальчишки. Итак, он и Санчо с двумя другими слугами, которых дал ему Дон Антонио, вышли прогуляться. Случилось, что, проходя по улице, Дон Кихот, подняв глаза, увидел выставленную на одной двери крупными буквами надпись: «Здесь печатаются книги». Это очень обрадовало его, так как до тех пор он никогда не видел типографии, и ему хотелось посмотреть, как там все устроено. Он вошел со всей своей свитой и увидал, как вынимают листы из машины в одном месте, выправляют в другом, набирают здесь, читают корректуру там, словом, как производится вся процедура, которую можно видеть в больших типографиях. Дон Кихот вошел в одно типографское отделение и спросил рабочих, что они тут делают. Те объяснили ему. Он удивился и пошел дальше. Между прочим, он подошел к одному рабочему и спросил, что он делает. Рабочий ответил: «Сеньор, этот вот кабальеро...» И он указал на человека с очень представительной наружностью и довольно важным видом, перевел на наш кастильский язык итальянскую книгу, и я набираю ее для печати. — Как озаглавлена эта книга? — спросил Дон Кихот. На это автор ответил: — Сеньор, по-итальянски книга эта озаглавлена «Ле Богателе». — А что означает «Ле Богателе» на кастильском языке? — спросил Дон Кихот. — «Ле Богателе», — ответил автор, — «все равно, как если бы мы по-кастильски сказали «Лос Яугутес». Пустяки, безделицы. И хотя эта книга по заглавию очень скромная, она содержит и заключает в себе вещи весьма хорошие и существенные. — Я... — сказал Дон Кихот, — немного знаю по-итальянски и могу похвалиться тем, что пою некоторые станции Ариоста. — Скажите мне, милость ваша, сеньор мой, спрашиваю я это не потому, что желал бы подвергнуть испытанию познания ваши, а только из любопытства и не более того. Встречали ли вы когда-нибудь в вашей книге слово «пигната»? — Да, часто, — ответил автор. — А как вы, милость ваша, переводите это слово на кастильский язык? — Как же перевести его иначе, — ответил автор, — если не словом «ола»? — Горшок. — Клянусь моим телом, — воскликнул Дон Кихот, — ваша милость далеко ушла в знание итальянского языка. Я готов поставить немалый заклад, что где итальянец говорит «пиасе», ваша милость переводит на кастильский язык «нравится», а где он скажет «пью», вы говорите «больше», и его «су» переводите словом «вверх», а «гью» — «вниз». — Да, конечно, — сказал автор, — потому что все это соответствующее выражение. — Я готов поклясться, — заявил Дон Кихот, — что вы, милость ваша, неизвестный свету, который всегда противится увенчанию избранных умов и трудов, достойных похвал. Сколько способностей погибает здесь, сколькими талантами пренебрегают, сколько добродетелей не ценят ни во что. Но, тем не менее, мне кажется, что переводить с одного языка на другой, если только не с греческого и латинского этих королей всех языков, похоже на то, как если кто смотрит на фламандские ковры с изнанки, где хотя и видны фигуры, но они полны нитками, затемняющими их, и нет той гладкости и свежести, как с лица. Переводы с легких языков не могут служить доказательствами ни ума, ни красноречия, как не выказывает ни того, ни другого тот, кто переводит или переписывает одну бумагу с другой. Но я этим не хочу утверждать, что труд переводчика не заслуживает похвалы, потому что человек мог бы заниматься другими, худшими вещами, приносящими ему еще менее пользы. Я исключаю отсюда двух знаменитых переводчиков, одного доктора Кристобала де Фигероа с его «Пастор Фидо» и другого дона Хуана де Хауреги с его «Аминта», где оба они таким удачным образом заставляют сомневаться, перевод ли это или оригинал. Но скажите мне, милость ваша, печатаете вы эту книгу на свой счет, или вы уже продали право издания какому-нибудь книгопродавцу? — Я печатаю ее на свой счет, — ответил автор, — и надеюсь выручить, по крайней мере, 1000 червонцев от первого издания, который выйдет в 2000 экземпляров, и будет в мгновение ока распродано по 6 реалов за книгу. — Ваш расчет совершенно правильный, — ответил Дон Кихот, — но вполне ясно, что вы не знаете всех уловок и хитростей издателей и их соглашений друг с другом. Даю вам слово, что когда вы увидите себя обремененным 2000 экземпляров книги, у вас так заноет все тело, что вы ужаснетесь. И в особенности, если книга ваша несколько в необычной колеи и немало не пикантная. — Так что же, — сказал автор, — не желаете ли вы, милость ваша, чтобы я отдал ее книгопродавцу, который заплатит мне за право издания 3 маравидиса и еще подумает, что оказывает мне милость, давая эти деньги? — Я печатаю мои книги не для того, чтобы приобрести славу, так как я уже известен свету своими произведениями. Желаю я прибыли, потому что без нее слава не стоит ни полгроша. — Дай бог вашей милости удачи в полной мере, — сказал Дон Кихот, и пошел дальше в другое отделение. Тут он увидел, что читают корректуру одного из листов книги, озаглавленной «Свет души», и, взглянув на нее, он сказал: — Вот такие-то книги, хотя их и немало, в том же роде должны бы печататься, потому что грешников, которые нуждаются в них, очень много. И требуется беспредельное количество света для стольких, находящихся во тьме. Он прошел дальше и увидел, что и тут также читают корректуру другой книги. И на его вопрос, как она озаглавлена, ему ответили: «Вторая часть остроумно-изобретательного идальга Дон Кихота Ламанчского, сочинение такого-то родом из Тордесиллеса». — Я уже слышал об этой книге, — сказал Дон Кихот, — и, говоря по правде и по совести, думал, что ее уже сожгли и обратили в пепел за ее нелепость. Но день святого Мартина наступит и для нее, как и для всякой свиньи, потому что вымышленные истории постольку хороши и увлекательны, поскольку они соприкасаются с правдой или подобием ее. А истинная история тем лучше, чем она ближе к истине. С этими словами и признаками некоторой досады он вышел из типографии. В тот же самый день Дон Антонио решил показать ему галеры, находившиеся в гавани, чему Санчо очень обрадовался, так как никогда в жизни не видел их. Дон Антонио послал сказать Куатральбо, что после обеда приведет своего гостя, знаменитого Дон Кихота Ламанческого, о котором уже знали и Куатральбо, и все жители города. О том, что произошло с ним на галерах, будет рассказано в следующей главе. Глава 63. О беде, случившийся с Санчо Панса при посещении галер и новое приключение прекрасной мавританки. Размышлял Дон Кихот над ответом очарованной головы очень усиленно, но ни одно из этих размышлений не раскрыло ему обмана, а все они сосредотачивались лишь на обещании, которое он считал достоверным, о снятии чар с Дульсинеи. Отсюда он исходил и снова возвращался сюда, радуясь про себя в надежде, что скоро увидит исполнение этого обещания. А Санчо, как было сказано, хотя и ненавидел губернаторство, тем не менее чувствовал желание снова повелевать и видеть, что ему повинуются. Такую уж беду ведет за собою власть, хотя бы она была лишь шуточная. Наконец, после обеда хозяин дома Дон Антонио Морено и его два друга, а также Дон Кихот и Санчо отправились осматривать галеры. Куатральбо, извещенный о посещении двух знаменитостей, Дон Кихота и Санчо, был рад их видеть. И лишь только они прибыли на берег, как все тенты на галерах были подняты, и раздались звуки горна. Тотчас же спустили на воду шлюпку, устланную богатыми коврами и подушками из красного бархата. И лишь только вступил в нее Дон Кихот, как с борта главной галеры раздался пушечный выстрел, так же, как и с остальных галер. И когда Дон Кихот поднялся по трапу, с правой стороны вся команда приветствовала его, как тогда было в обычае приветствовать знатных лиц при их появлении на галерах, троекратным возгласом «У-у-у-у!». Куатральбо, или генерал, потому что мы будем так называть его, а он был знатный кабальеро родом из Валенсии, подал руку Дон Кихоту и, обняв его, сказал: «Сегодняшний день я отмечу белым камнем, так как это, думается мне, один из лучших дней во всей моей жизни, потому что я сегодня увидел сеньора Дон Кихота Ломанческого. Этот день и эта отметка будет всегда напоминать нам, что в нем сосредотачивается и заключается вся доблесть странствующего рыцарства». Дон Кихот ответил в не менее любезных выражениях, чрезвычайно обрадованный тем, что его принимают с таким почетом. Все они вошли на корму, которая была богато разукрашена, и сели на боковых скамейках. Боцман прошел по шкафуту и подал свистком сигнал команде снять одежду, что и было исполнено мгновенно. Увидав столько голых людей, Санчо был поражен и еще более поразился, когда увидел, что натянули тент с такой быстротой, что ему показалось, будто все черти были там на работе. Но это было лишь сладким тортом и пряниками по сравнению с тем, что я сейчас скажу. Санчо сидел на кормовом столбе, на штирборте, рядом с крайним гребцом, который, уже наученный, что ему делать, схватил его и поднял на руки. И тогда вся команда уже на ногах и наготове, начиная с штирборта, стала передавать его из рук в руки, и он перелетал с такой быстротой со скамьи на скамью, что у бедного Санчо потемнело в глазах, и он, несомненно, подумал, что его уносят самые настоящие дьяволы. И они не остановились, пока не переправили его по всему бакборту и снова не доставили на корму. Бедняга был весь измят, задыхался, обливался потом и не мог понять, что такое случилось с ним. Дон Кихот, видевший полет без крыльев Санчо, спросил генерала, в обычае ли у них проделывать такого рода церемонии со всеми теми, кто в первый раз посещает галеры, потому что, если, быть может, оно действительно так, он не намерен подчиняться этому обычаю, не желает проделывать такого рода упражнения и клянется именем Бога, что если кто-нибудь подойдет к нему, чтобы схватить его и принудить летать, он ударом ноги выбьет из него душу. И, говоря это, он встал и взялся за рукоять меча. В это мгновение спустили тент и с сильнейшим шумом уронили реи вниз. Санчо подумал, что небо соскочило с своих петель и обрушивается ему на голову, и, опустив ее в страшном испуге, он ее спрятал между ногами. И Дон Кихоту это тоже не понравилось, потому что и он вздрогнул, втянул в себя плечи и побледнел. Команда подняла рею с той же быстротой, с тем же грохотом, с каким она ее спустила, делая все это молча, точно у них не было ни голоса, ни дыхания. Боцман дал знак поднять якорь и, вскочив в проход между скамейками, засмоленным ремнем или плетью из бычьих жил, принялся стягать по плечам команду, и мало-помалу галера стала подвигаться в море. Когда Санчо увидел столько красных ног, такими он счел весла, он подумал про себя. «Вот действительно волшебство, а не то, о чем говорит мой господин. В чем же провинились эти несчастные, что их так бьют? И каким образом этот один человек, расхаживающий здесь, посвистывая, имеет дерзость стягать столько людей? Теперь я скажу, что это ад, или, по меньшей мере, чистилище». Дон Кихот, видевший, с каким вниманием Санчо всматривается в то, что происходило кругом, сказал ему: «Ах, Санчо, друг! И как бы живо, и с каким малым трудом вы могли, если бы пожелали, обнажить тело свое с поясницей и, поместившись среди этих сеньоров, покончить со снятием чар с Дульсинеи. Ведь среди страданий и мук столь многих вы не почувствовали бы так сильно своего страдания. Сверх того, могло бы случиться, что мудрый Мерлин счел бы каждый из этих ударов от того, что он нанесен такой мощной рукой, за 10 из тех, которые, в конце концов, вам придется же нанести себе. Генерал только что хотел спросить, что это за такие удары и что это за снятие чар с Дульсинеи, когда один матрос сказал: «С Манхуича дают сигнал, что на море видно веселенькое судно, идущее с западной стороны». Услыхав это, генерал вскочил на шкафут и крикнул: «Гребите живее, дети мои, не дайте уйти судну. Это должно быть какой-нибудь бригантин алжирских корсаров, о котором нам дают сигнал с крепости». Остальные три галеры подошли к главной, чтобы узнать, какие будут даны приказания. Генерал велел двум галерам выйти в море, а он на двух остальных будет держаться берега, потому что таким образом корсарское судно не ускользнет от них. Команда налегла на весла и так бешено двинула вперед галеры, что, казалось, они летели. Те, которые вышли в открытое море, увидели на расстоянии 2 миль судно и по виду его заключили, что оно 14 или 15 весельное, и на самом деле оно так и было. Лишь только судно заметило галеры, оно стало убегать, рассчитывая и надеясь уйти благодаря быстрому своему ходу. Но бригантину не повезло, так как главная галера была одним из самых быстроходных судов, которые когда-либо плавали в море, и поэтому она стала так живо настигать его, что бывшие на бригантине ясно поняли, что они не могут спастись. Убедившись в том, Араес приказал экипажу бросить весла и сдаться, чтобы не раздражать начальника, командовавшего галерами. Однако судьба, направлявшая дело иначе, так распорядилась, что когда главная галера подошла уже столь близко, что бывшие на бригантине могли слышать голоса кричавших им, чтобы они сдались, 2 таракиса, или, иными словами, 2 пьяных турка, находившиеся на бригантине в числе других 12 турок, выстрелили из своих ружей и убили двух солдат, стоявших на баке нашего корабля. Увидав это, генерал поклялся не оставить в живых ни одного из всех, кого он возьмет на судне, и когда он яростно бросился на него в атаку, бригантин ускользнул у него из-под весел. Галера опередила бригантин на порядочное расстояние, и бывшие на судне увидели, что они погибли. Пока галера поворачивала, они распустили паруса и снова с парусом на веслах пытались уйти. Но им не столько принесло пользы их старание, сколько навредила им их дерзость, так как главная галера настигла их, когда они прошли несколько больше, чем полмили. И, сцепившись на абордаж, всех их взяли в плен живыми. В это время подошли остальные две галеры, и все четыре вместе со своей добычей вернулись к берегу, где громадная толпа народа поджидала их, желая посмотреть, что они везут. Генерал бросил якорь недалеко от берега и, увидав, что на набережной стоит вице-король города, приказал спустить на воду шлюпку, чтобы привести вице-короля, и спустить рею, чтобы немедленно повесить Арраеса и всех турок, взятых на бригантине. А было их около 36 человек. Все крепкие, здоровые люди, большая часть из них — турецкие мушкетеры. Генерал спросил, кто из них Арраес бригантина, и один из пленников ответил ему на испанском языке, потом выяснилось, что это был испанский ренегат. — Этот молодой человек, сеньор, которого вы тут видите, наш Арраес, и он указал ему на одного из самых красивых и изящных юношей, какого только может себе нарисовать человеческое воображение. На вид ему казалось не более 20 лет. Генерал спросил его: «Скажи мне, проклятая собака, что побудило тебя убить моих солдат, когда ты видел, что невозможно тебе уйти? Это ли уважение, которое оказывают главным галерам? Не знаешь ты разве, что безрассудность не есть доблесть? Сомнительные надежды могут побудить людей быть отважными, но не безрассудными». Арраес хотел ответить, но генерал не мог выслушать его ответа, так как должен был встретить вице-короля, который уже сходил на галеру, и вместе с ним кое-кто из его свиты и некоторые лица из города. «У вас была удачная охота, сеньор генерал?» — спросил вице-король. «Такая удачная, — ответил генерал, — что ваше сиятельство увидит ее сейчас, висящей на этой рее». «Как так?» — спросил вице-король. «По той причине, — ответил генерал, — что они, вопреки всякому закону и против всякого военного права и обычая, убили двух моих солдат из лучших, которые были на этих галерах. Я поклялся повесить всех, кого я возьму в плен, и в особенности этого юношу Арраеса Бригантина». И он указал ему на того, руки которого уже были связаны, и на шее накинута веревка в ожидании грозившей ему смерти. Вице-король посмотрел на юношу, и тот показался ему таким красивым, изящным и кротким, что красота юноши послужила ему в то мгновение рекомендательным письмом. Вице-король почувствовал желание спасти его от смерти, поэтому спросил его: «Скажи мне, Арраес, ты по происхождению турок, мавр или ренегат?» На это юноша ответил тоже на испанском языке: «Я не турок, ни мавр и ни ренегат». «В таком случае кто же ты?» — сказал вице-король. «Женщина-христианка», — ответил юноша. «Женщина и христианка в такой одежде и в такой должности? Всему этому можно скорее изумиться, чем поверить». «Отложите, о сеньор», — сказал юноша, — «казнь мою. Вы немного потеряете, отсрочив вашу месть, пока я не расскажу вам историю моей жизни». Кто мог обладать столь жестким сердцем, которое не смягчилось бы от этих слов или, по крайней мере, не захотел бы хоть выслушать то, что несчастный и достойный жалости юноша желал сообщить. Генерал сказал ему, пусть он говорит все, что угодно, но не надеется добиться прощения за признанную его вину. Получив это разрешение, юноша начал так свой рассказ. Происходя от этого более несчастного, чем благоразумного народа, на который за последнее время пролилось целое море бедствий, я родилась дочерью мавританских родителей. Во время несчастья, постигшего наш народ, двое моих дядей увезли меня в Берберию, и мне немало не помогло то, что я объявила себя христианкой, какой я на самом деле и есть, и не из числа притворных и кажущихся, а истинных католичек. Никакой не было мне пользы от того, что я открылась в этой истине лицам, которым был поручен надзор над исполнением нашего горького изгнания. И мои дяди тоже не захотели этому поверить, считая мои слова за ложь и выдумку ради того, чтобы остаться в стране, в которой я родилась. Итак, скорее силой, чем по доброй воле, они увезли меня с собой. Мать моя была христианка, и отец, человек рассудительный, тоже не более не менее как христианин. Я с молоком матери всосала христианскую веру и была воспитана в хороших правилах. Не этими своими правилами, ни по языку, как мне кажется, я не была похожа на мавританку. Рядом и одновременно с этими добродетелями, так как я их считаю таковыми, росла и красота моя, если только я обладаю красотой. И хотя моя осмотрительность и уединение были очень велики, все же должно быть не настолько, чтобы не имел возможности меня видеть один молодой кабальеро по имени Дон Гаспар Григорио, старший сын и наследник майората знатного кабальера, имение которого было рядом с нашим местечком. Как он увидел меня, как нам удалось говорить друг с другом, как страстно влюбился он в меня, и я была увлечена им, долго было бы рассказывать, и тем более в такое время, когда я боюсь, что скоро мне стянет горло жесткая веревка, угрожающая мне. Итак, я скажу только, что Дон Григорио пожелал сопровождать меня в нашем изгнании. Он смешался с маврами, ехавшими из других мест, так как очень хорошо знал мавританский язык, и во время путешествия подружился с моими двумя дядями, которые увозили меня с собой. Потому что отец мой, благоразумный и предусмотрительный, лишь только услышал о первом королевском повелении о нашем изгнании из Испании, уехал из нашего местечка и отправился искать другое в чужих государствах, где бы мы могли приютиться. Он спрятал и зарыл большое количество жемчуга и драгоценных камней и несколько денег в золотых дублонах и крусадос, в месте, которое известно только мне одной. Он мне велел никоим образом не дотрагиваться до зарытого им сокровища в случае, если б нас выслали в изгнание раньше, чем он вернется. Я так и сделала, и, как уже говорила, уехала с моими дядями и другими родственниками и друзьями в Берберию, и место, где мы поселились, был Алжир, а это равнялось тому, как если б мы поселились в самом аду. До короля дошли слухи о моей красоте, и молва донесла ему о моем богатстве, что отчасти было для меня благополучием. Он призвал меня к себе, спросил, из какой я местности Испании и какие я привезла с собой деньги и драгоценности. Я ему сказала, из какого я местечка и что драгоценности и деньги там зарыты, но их можно добыть, если я сама вернусь за ними. Все это я сказала ему в надежде подействовать на его алчность так, чтобы он не увлекся моей красотой и не обратил на нее внимания. В то время, как он вел со мной эти разговоры, пришли ему сообщить, что у меня есть спутник. И это самый прекрасный и статный юноша, какого только можно представить себе. Я сейчас же поняла, что речь идет о доне Гаспаре Григорио, красота которого превосходит самую величайшую красоту, какую только можно воспеть. Я смутилась при мысли об опасности, угрожавшей дону Григорио, так как среди этих варваров-турок красивый мальчик или юноша больше ценится и ставится выше, чем женщина, как бы она ни была красива. Тотчас же король приказал, чтобы его привели к нему, потому что он желает его видеть, и спросил меня, правда ли то, что говорят об этом юноше. Тогда, словно по наитию свыше, я ответила, что да, правда. Но только он должен знать, что это не юноша, а женщина, как и я, и что я умоляю его позволить мне пойти к ней и переодеть ее в свойственное ей платье, чтобы красота ее могла появиться во всем своем блеске, и она с меньшим смущением предстала бы перед ним. Он сказал, чтобы я шла себе в добрый час, а на следующий день мы поговорим с ним, какие принять меры, чтобы я вернулась в Испанию и привезла зарытые там сокровища. Я поговорила с доном Григорио, рассказала ему об угрожающей ему опасности, если он явится в мужском виде, переодела его мавританкой и в тот же вечер повела к королю, который, увидав его, пришел в восхищение и возымел намерение сохранить ее для подарка султану. А чтобы избежать опасности, которой она могла подвергнуться среди женщин его гарема, и боясь самого себя, он велел поместить ее в дом знатных мавританок, которые бы и присматривали, и ходили за ней, куда ее тотчас же и отвели. То, что мы оба почувствовали, так как я не могу отрицать, что люблю его, представляю судить тем, которые, любя, были вынуждены к разлуке. Вслед за тем король решил, чтобы я вернулась в Испанию на этом бригантине, и чтобы меня сопровождали двое природных турок, те самые, которые убили ваших солдат. Со мною поехал также и этот испанский ренегат, и она указала на того, кто говорил первый, о котором я хорошо знаю, что он тайный христианин и ехал с более сильным желанием остаться в Испании, чем вернуться в Берберию. Остальная же команда бригантина — мавры и турки, и вся их обязанность — грести на веслах. Эти двое турок, алчные и дерзкие, не исполнили данного им приказания высадить меня и этого ренегата в припасенной нами раньше христианской одежде на первый испанский берег, куда мы пристанем. Они захотели сперва крейсировать около этих берегов, если окажется возможным, захватить какую-нибудь добычу, опасаясь, если они нас сначала высадят на берег, что мы вследствие какой-нибудь приключившейся с нами случайности можем выдать, что в море бригантин, и если на этом берегу окажутся галеры, они его заберут в плен. Сегодня ночью мы приблизились к этому побережью, и так как не предполагали, что здесь есть 4 галеры, мы были открыты, и с нами случилось то, что вы знаете. Таким образом, дон Григорио остается в женском платье среди женщин, в явной опасности погибнуть, а я со связанными руками стою здесь, ожидая, или, вернее говоря, страшась лишиться жизни, которая уже томит меня. Вот, сеньоры, моя грустная история, столь же правдивая, как и несчастная. То, о чем я вас прошу, — это дать мне умереть, как христианке, потому что, как я уже говорила, я немало не повинна в той вине, в которую впали мои соплеменники. Сказав это, она умолкла с глазами полными горьких слез, вызвавших также слезы и в глазах многих из присутствующих. Вице-король, добрый и сострадательный, подошел к ней и, не говоря ни слова, собственноручно развязал веревки, связывавшие красивые руки мавританки. Но в то время, как мавританка-христианка рассказывала свою удивительную историю, один старый странник, вошедший на галеру вместе с вице-королем, не сводил с нее глаз, и едва мавританка кончила свой рассказ, как он бросился к ее ногам и, охватив их, и, прерывая слова свои тысячи вздохов и рыданий, сказал: «О, Анна Феликс, несчастная дочь, я твой отец Рикотте, который вернулся искать тебя, потому что без тебя я не в состоянии жить, ведь ты же душа моя!» Услыхав это, Санчо раскрыл глаза и поднял голову, которую он держал опущенной, задумавшись над недавним несчастным своим путешествием, и, взглянув на странника, он узнал в нем того самого Рикотте, которого он встретил в день своего отказа от губернаторства. И он убедился также, что это действительно дочь Рикотте. Она, так как у нее уже были развязаны руки, бросилась обнимать отца своего, смешивая свои слезы с его слезами. Обращаясь к генералу и вице-королю, старик сказал: «Вот, сеньоры, дочь моя, менее счастливая по своей судьбе, чем по имени, а зовут ее Анна Феликс по фамилии Рикотте, и она столь же прославилась своей красотой, как и моим богатством. Я уехал из своего отечества искать в чужих странах, где бы нам приютиться и поселиться. Найдя такой приют в Германии, я вернулся сюда, в этой одежде странника, в обществе других немцев, желая разыскать мою дочь и вырыть большие богатства, которые я скрыл. Я не нашел моей дочери, но нашел свои сокровища и везу их с собой. А теперь, по странному стечению обстоятельств, которых вы были свидетелями, я нашел еще больше обогащающее меня сокровище — возлюбленную мою дочь. Если наша незначительная вина и слезы ее и мои могут через строгость вашего правосудия открыть двери милосердия, сделайте это для нас, которые никогда не имели в мыслях оскорбить вас и никоим образом не были прикосновенны к намерениям тех из наших соплеменников, которые справедливо были изгнаны». Тогда Санчо сказал: «Я хорошо знаю Рикотте и знаю, что он говорит правду в отношении к тому, что Анна Феликс — его дочь. Что же касается остальных, безделец, об отъезде и возвращении, о том, что у него были хорошие или дурные намерения, я в это не вмешиваюсь». Все присутствующие были поражены этим странным происшествием, и генерал сказал: «Да, слезы ваши не дадут мне выполнить мою клятву. Живите, прекрасная Анна Феликс, столько лет, сколько их вам определено небом, и пусть понесут наказание за свое преступление те, которые его совершили». И он велел тотчас же повесить на реи двух турок, убивших его солдат. Но вице-король настоятельно просил генерала не вешать их, так как их проступок был скорее безумием, чем дерзостью. Генерал исполнил то, о чем его просил вице-король, потому что тяжело выполнять месть хладнокровно, когда остыл гнев. Затем начали придумывать план для освобождения дона Григорио от угрожающей ему опасности. Рикотте предложил на это более 2000 червонцев, которые он имел в жемчугах и драгоценностях. Обсуждались и многие другие проекты, но лучше всех оказался предложенный упомянутым испанским ренегатом. Он вызвался вернуться в Алжир на небольшой барке с 6 скамьями и гребцами-христианами, так как он знал, где, как и когда можно и должно высадиться, и знал также и дом, в котором находился дон Гаспар. Генерал и вице-король сомневались, можно ли положиться на ренегата и доверить ему христиан-гребцов. Но Анна Феликс поручилась за него, и ее отец Рикотте сказал, что он готов заплатить выкуп за христиан в случае, если бы они попали в плен. Тогда проект ренегата был принят. Вице-король высадился на берег, а дон Антонио Морено взял с собой мавританку и ее отца, причем вице-король поручил ему угощать их или леять, как только это ему окажется возможным, предлагая со своей стороны все, что у него в доме для их угощения. Так велико было благорасположение и сострадание, которое красота Анны Феликс вселила в его душу.